он испытает удовлетворение, а потом, может быть, обретет и некоторый покой. Сейчас же на душе у него не было ничего, кроме жестокой решимости довести дело до конца. Наверное, он обречен. И все же он завершит то, что начал этими тремя письмами. У него нет выбора. Его называют торговцем мечтами. Он покажет трем мерзавцам, убившим Кэтрин, что умеет торговать не только мечтами, но и кошмарами. Глава первая. Говорили, что она убила своего мужа, потому что он ей мешал. Говорили, что она подожгла дом, чтобы скрыть следы своего преступления. Говорили, что она сумасшедшая. В каждом клубе на Сент-Джеймс-стрит, в каждой книге записей, споров было пари насчет грешной вдовы. Предлагалось 1000 фунтов любому мужчине, который проведет с ней ночь, останется жив и потом расскажет о своих впечатлениях. Об этой даме говорили всякое. Артемис Хант прислушивался к сплетням, потому что желал быть в курсе всех дел. У него были глаза и уши по всему Лондону. Сеть шпионов и информаторов приносила ему множество слухов, предложений и обрывочных фактов. Ворохи информации, оседавшие на его письменном столе, кое-что было правдой, кое-что предположением, а кое-что откровенным вымыслом. Чтобы все рассортировать, требовалось уйма времени и сил. Артемис не пытался проверять все поступившие к нему сведения, оставляя большую их часть без внимания, ибо она никак не влияла на его тайную деятельность. До сегодняшнего вечера Артемису было незачем пристально интересоваться слухами, ходившими вокруг Мэдалин Мэверидж. Его не волновало, действительно ли эта дама отправила своего мужа на тот свет. У него хватало своих забот. До сегодняшнего вечера он вообще не замечал грешную вдову, но она заставила таки обратить на себя внимание. Многие сочли бы это весьма дурным знаком. Артемис с удивлением чувствовал, что заинтригован. С ним давно не происходило таких интересных вещей. Впрочем, это доказывало лишь то, насколько скучно он жил в последнее время. Он стоял на темной вечерней улице и задумчиво разглядывал маленькую изящную карету, которая неясно вырисовывалась в тумане. Фонари экипажа прозрачно светили в клубившейся вокруг него мутной мгле. Шторки на окнах были наглухо задернуты, скрывая салон. Лошади стояли смирно. Кучер на козлах выглядел просто неопределенной глыбой. Артемис вспомнил изречение, которое много лет назад слышал от монахов Гарден Темплс, учивших его древней философии и боевым искусством Ванза. «Жизнь — это бесконечный банкет возможностей. Мудрость в том, чтобы понять, какие стоит отведать, а какие — отрава». Он слышал, как за спиной открылась и закрылась дверь его клуба. Темноту рассек громкий пьяный смех. Артемис подался в тень соседнего крыльца и сразу заметил двух мужчин, которые, спотыкаясь, спускались по ступенькам. Вот они неуклюже влезли в наемный экипаж и приказали кучеру ехать в один из игорных домов. Скука — злейший враг людей такого сорта. Они пойдут на все, лишь бы от нее избавиться. Артемис дождался, когда старая колымага, громыхая, удалится от клуба, и вновь обратил взор на темную маленькую карету, окутанную туманной дымкой. Наконец он принял решение и направил свои стопы к карете грешной вдовы в предвкушении чего-то особенного. Он смутно сознавал, что может пожалеть о своем поступке, но предпочел заглушить голос разума. При его приближении кучер сменил позу и весь подобрался. «Чем могу служить, сэр?» Эти слова прозвучали с подобающим уважением. Но Артемис уловил в них скрытую резкость и догадался, что сгорбившийся человек в пальто с многослойной пелериной и в шляпе, надвинутой на лоб, служит не только кучером, но и охранником. «Меня зовут Хант, Артемис Хант. Как я понимаю, дама назначила мне встречу». «А это вы?» Парень ничуть не расслабился. Напротив, еще больше напрягся. «Пожалуйста, садитесь в карету, сэр. Она ждет вас